Глава 12. Роман. Все утро голову ломаю. Кого взять на ужин с партнером? Кто бы мог подумать, что две такие разные девицы окажутся в моем офисе в одно и то же время? Каролина, яркая, уверенная, вся такая из себя эффектная, но с пустотой в глазах. Вся ее деловая активность сводится к тому, чтобы покрасоваться передо мной, стрельнуть глазками и продемонстрировать новые наряды. Очевидно, рассчитывает на что-то большее, чем просто рабочие обязанности. Забавно, конечно, но чертовски утомительно. Видел я таких и не раз. А вот Ангелина, наоборот, вызывает странный интерес, которого я от себя не ожидал. С виду простая девчонка, наивная, даже немного нелепая. Но глаза... У нее такие глаза, что хочется в них заглянуть поглубже и узнать, что там в голове творится. Работает она добросовестно, старается, что-то записывает, постоянно что-то уточняет, но каждый раз смущается и краснеет при одном моем взгляде. А это, признаться, забавляет даже больше, чем кокетливые ужимки Каролины. Сегодня вечером важный ужин с потенциальным партнером. Сделка крупная, накануне маленькая сумма, но кто мне указ? Возьму обеих. Пусть проявят себя, покажут, на что способны. Ангелина, конечно, вряд ли станет украшением вечера, но зато ее мозги могут пригодиться. А Каролина пусть покрасуется, если уж ей так хочется. Посмотрим, как они обе справятся в неформальной обстановке. Вызываю Катю по селектору и коротко сообщаю. «Катя, пригласите Каролину и Ангелину ко мне. Прямо сейчас». «Хорошо, Роман Сергеевич», – спокойно отвечает она. Через пару минут обе девушки заходят в мой кабинет. Каролина тут же демонстративно выпрямляется, будто на конкурс красоты явилась. Ангелина осторожно переступает порог и останавливается чуть позади, нервно теребя ручку и блокнот. «Итак, девушки, у нас сегодня важный ужин с потенциальным партнером. Начинаю я, внимательно оглядывая их обеих. Мне нужны помощницы, которые не ударят в грязь лицом». Каролина тут же оживляется, широко улыбаясь. «Я готова, Роман Сергеевич. Можете рассчитывать на меня?» Ангелина растерянно переводит взгляд с нее на меня, явно не понимая, к чему я клоню. «Вы тоже, Ангелина?» Добавляю я. Ангелина вскидывает подбородок и тут же кивает решительно, хотя ее щеки заливаются краской. «Конечно. Я сделаю все, что от меня зависит». Каролина недовольно поджимает губы. Явно не ожидала, что вечер пройдет в компании самозванки. В ее глазах мелькает раздражение, но она быстро берет себя в руки и снова улыбается своей дежурной улыбкой. «Будем на высоте, Роман Сергеевич», — мурлычет она и незаметно стреляет в Ангелину испепеляющим взглядом. «Прекрасно», — киваю я и поднимаюсь из-за стола, давая понять, что разговор окончен. В 7 вечера жду вас обеих в ресторане. Одевайтесь соответствующе. Ангелина, задержитесь. Каролина медлит, и мне приходится взглянуть на нее в упор. Она снова бросает ненавидящий взгляд на соперницу и удаляется, соблазнительно виляя бедрами. Я подхожу к сейфу, достаю оттуда подготовленный конверт и вручаю девушке. Она поднимает на меня огромные глазищи, и я будто проваливаюсь в них. Ее розовые пухлые губы слегка приоткрываются, и я чувствую неимоверное желание поцеловать ее прямо сейчас. Это сильнее меня. Будто бы это вопрос жизни и смерти. Все вокруг меркнет, кроме ее манящих нежных губ. Не задумываясь, я наклоняюсь к ее лицу, но она тут же испуганно отстраняется. «Роман Сергеевич, вы чего?» — шепчет она. Я провожу ладонью по лицу, наваждение какое-то просто. Ничего. Это аванс, коротко бросаю я. Купите себе наряд. В ресторане дресс-код. Она смотрит на конверт в моей руке, кивает и быстро уходит. А я в недоумении смотрю на себя в отражении стекла. Что это было, черт побери?